А на наше золото? Мой господин величаво выставил на стол монету достоинством в 5 обедов или 2 хорошие пьянки. Старику ничего не оставалось, как выругаться, накрыть монету ладонью и распорядиться насчет жаркого. Когда он развернулся уходить, я поймал его за рукав. — А почитать ничего нету? — Ничего. Книги к нам попадают редко, разве что ребята кого из купцов ограбят. Искренне жаль. Нехватка хорошей литературы пагубно сказывается на моем вынужденном времяпрепровождении. Опустив голову, загрустил я. «Дядя Трувор, если будут торговцы с книжками, попросите убить парочку для меня». «О, небо, малыш, да все давно об этом знают!» — раздраженно вырвался он. «Как только на фронтире мелькнет хоть какая-то книга, включая новогодний справочник по племенному животноводству, я тут же отложу ее для тебя. Спасибо, за мной не заржавеет. За нами!» — значимо поправил граф. Трувор страдальчески вздохнул и вернулся к себе за стойку. Буквально через 10 минут рыжая Эльза с грохотом поставила перед нами блюдо дымящейся свинины. Большое такое. Скорее даже корыто. С учетом аппетита такого крупного арха, как я. Мы удовлетворенно перемигнулись, дружно чокнулись за здоровье моей мамы и начались неприятности. Хотя лично я с высоты своего роста заметил их не сразу. «Хозяин, эй, подать нам 2, быстро просим пива!» Вот, согласитесь. Хотя бы эту ничем не пробиваемую манеру речи я был бы должен узнать сразу. Так нет. Я предпочел углубиться в крепленный эль и сделать вид, что ничего не слышу. «Хозяин, ау, повторить нам надо, или рост наш недостаточной причиной невнимания служит твоего. Напрасно, хозяин, тогда судьбу искушаешь ты, борзо!» «Мне кажется, нехотя оторвался от свиных ребрышек мой вездесущий наниматель. Или ты слышишь то же самое?» «Хозяин, чтоб! Кровь лить не хотели с братом мы, однако! О, пиво, пиво! О, а сидит там кто? Не друзья ли наши они?» Я попробовал максимально пригнуться, дабы выглядеть как можно меньше и незаметнее, но поздно. К нашему столику уверенно пробирались 2 гнома. В левой руке по боевому топору, в правой по кружке пива размером с их же голову. — Приветствовать тебя, радым и малышом, арх прозываемый! — дружно поклонились 2 братца, касаясь бородами пола. Учитывая их рост, это было не особо трудно. — Ну, допустим... Сухо откликнулся я. Присутствие 2 гномов в многолюдной харчевне Трувор ограничилось прямым вызовом завсегдатаем. Чего забыли в наших краях? — Откровенности ты хочешь ли ты? — начал вроде бы Туром. Их вечно путаю. — Тоска взяла сердца наши без друзей недавних, но мне-то гнать не надо. — Тогда... «Деньги у нас внезапно так страшно даже кончились, хоть и было довольно их», — доверчиво довершил его родственничек, как я понимаю, не Туром. «Ясно с вами все», — автоматически переходя на гномью манеру речи, вздохнул я. «Работу что пришли у нас искать ли? В краях так наших не любят сильно пришлых». «Собственно...» Вот этого я мог бы и не говорить. Практически вся харчевня уставилась на бородачей с таким нездоровым интересом, что поставить хоть грош за их жизни в течение ближайшего получаса мог бы только самый отпетый лох. Гномы не успели даже пожать плечами, как за их спинами поднялся первый громила. «А какого хрена бабуиного эти недомерки делают в приличном заведении?» И повисла нехорошая тишина. Народ начал выползать из-за столов, а Трувор, взглянув на меня, демонстративно провел ребром ладони по шее, в смысле «прирежу провокатор».